Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была? Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была? Где же ты была? Сколько раз цвела летняя заря, сколько раз весна приходила зря. В звездах за окном плыли вечера, а пришла ты лишь позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва и метель вела. Я твоего имени не знал, но тебя я звал, днем и ночью звал. И опять меня обступала мгла. Где же ты была? Ну где же ты была? Трудно рассказать, как до этих дней жил на свете я без любви твоей. С кем-то проводил дни и вечера, а нашел тебя позавчера. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва и метель мела. Где же ты была? Падала листва и метель мела. Где же ты была? Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. Падала листва.